Потом он позвонил в дверь квартиры Харди и стал ждать. Его парик немного съехал на затылок. «Ах, нескладеха! Ты разлила мое питье!» — сказал Харди Джинни Лонг. В этот момент раздался звонок в дверь. Джинни испугалась и вопросительно посмотрела на Харди. Тот сел и опустил ноги с кровати, а потом надел халат. «Кто бы это мог быть?» — спросила Джина, широко раскрыв глаза. «Фараон!» — презрительно сказал Харди. «Наверняка он хочет попросить выпить. Ли, подожди, я пойду посмотрю». «Ну, послушай», — раздраженно сказал Харди, — «кругом нас целая куча полицейских». Ли вышел в коридор. Звонок настойчиво прозвучал вторично. «Ли!» — закричала Джина, когда он открыл дверь. «Ли!» — прозвучало три выстрела. И все стихло. Затем Джина услышала, как упала на пол тела. Она закрыла глаза и с диким воплем упала на кровать. Двое полицейских на первом этаже встретили Мо, когда он выходил из лифта. Прострельный пятью пулями, он умер, усмехаясь. Пышный парик сполз на его затылок, платье поднялось на бедра. К удивлению портье, Валерия появилась на террасе раньше 8 часов. Она была в пляжном костюме и держала в руке большую сумку. Он поспешил к ней на помощь. Валерия натянуто улыбнулась ему. «Я хочу пойти поплавать», — сказала она, когда он взял у нее сумку. «Особенно приятно плавать, когда на берегу совсем никого нет». Портье привык к причудам богатых людей и только согласно кивнул. Он видел, как она села за руль и уехала. Потом пожал плечами и вернулся на свой пост у дверей. Валерий ехала по безлюдному прибрежному шоссе, пока отель не скрылся из виду. Потом она остановила машину и скользнула вниз в сторону моря, вышла на укромное место на берегу, которое было скрыто от людских взглядов. Валерий поставила сумку на песок и стала собирать выброшенные морем сухие щепки, доски, которые в изобилии всюду валялись. Собрав большую кучу, она достала из сумки газету и склянку с бензином для зажигалок. Смочив бензином газету, она подожгла дерево и сверху положила залитой кровью пиджак Криса. Вскоре пламя взвелось вверх, и пиджак стал корчиться на огне. Валерий стояла и смотрела, как пламя превращает пиджак и дерево в пепел, который развивается на ветру. После того, как все сгорело, она разделась и в купальнике вошла в воду. Минут 10 она плавала, потом вышла из воды и снова убедилась, что не осталось никаких следов от пиджака ее мужа. Отжав купальник, она надела пуловер и брюки и через четверть часа снова была в отеле. До 11 часов она пробыла в своем кабинете, а потом, одев белое платье, поехала в клинику доктора Густава. Доктор Густав принял Валерию в своем кабинете. «У меня для вас есть новости», — сообщил он. «Сегодня утром приедет доктор Цимерман. Возможно, что вы не знаете его имени, но он лучший в мире специалист. Я уже давно писал ему о вашем муже, и он считает, что сможет сделать для него больше, чем я. Здоровье вашего мужа постепенно улучшается, но доктор Цимерман полагает, что операция сможет полностью вылечить его. Он настроен довольно оптимистично. Конечно, операция на мозгу — это дело серьезное, но я убежден, что она не причинит вашему мужу никакого вреда, а наоборот, без сомнения —